Глава 29. Волк в овечьей шкуре. Это не с Киртом. Пронеслась логичная мысль в голове капрала. Он лежал в капсуле и слушал звуки удаляющихся шагов. Зашипела открывшаяся дверь, а потом закрылась. Стало тихо, будто ничего и не было. Вскоре дверь снова открылась, и по звуку тяжелых шагов в криозал вошли киберсолдаты. Прошло буквально несколько минут, после чего они удалились обратно, и свет померк. Десантник откинул крышку капсулы и снова выбрался на холодный пол, после чего посмотрел в ту сторону, где должны были лежать тела. Но, как и следовало ожидать, никаких следов преступления не обнаружилось. Тела забрали. Значит, у самозванца все схвачено, и его люди не задают лишних вопросов, предпочитая безропотно исполнять команды. Оставался один вопрос. Где настоящий командир корабля, который подобрал Скиртома в космосе? По крайней мере, сначала он должен был делегировать свои полномочия генералу. Но что с ним стало потом, было неясно. В любом случае, Девастатор не был намерен дальше бессмысленно валяться в капсуле, поэтому двинулся на разведку. Первым делом нашел свой шкафчик у стены и оделся в свои вещи. Обувшись в сапоги, капрал направился к двери со считывателем. Будь в его распоряжении возможности беты, это не стало бы преградой, но ее кибернетический мозг был у ментора, а значит, придется импровизировать. На полпути его остановила Рада, лицо которое он увидел через стекло близстоящей капсулы. Показатели жизнеобеспечения в интерфейсе были в норме. Расчетное время выхода из криогенного сна — 3 часа 23 минуты. Следовательно, скоро весь экипаж проснется. Ему будет труднее воплотить свой план в жизнь, поэтому стоило действовать прямо сейчас. Он попытался включить режим разморозки, но интерфейс был заблокирован, и пользоваться им могли только зарегистрированные в системе пользователи. Забрать с собой Раду сейчас не выйдет. «Прости», — тихо сказал он. «Я обязательно вернусь за тобой, а пока наведусь к хозяину этого цирка». Мужчина отправился к двери, но она ожидаемо оказалась заперта. Капрал и здесь не имел биометрического доступа. Поэтому он выбрал самое простое решение в сложившейся ситуации. Снял со стены огнетушитель и направился к одному из датчиков пожарной сигнализации. Встав под ним, поднял устройство повыше, а потом пустил в датчик струю порошка. Нескольких раз хватило, чтобы сработала тревога, и, как по волшебству, открылись двери. Времени было в обрез, поэтому десантник мигом выскочил наружу и двинулся по отсекам. Вскоре поблизости послышался стук металлических ботинок, из-за чего капрал затаился в одном из подсобных помещений, которое оказалось открытым. Пропустив отряд солдат, десантник двинулся дальше. Благодаря указателям на переборках, капрал без особого труда нашел путь к капитанской каюте. Логично было предположить, что в таком покореженном виде лжец Киртом не явится на мостик, а попытается привести себя в порядок. Так бы сделал сам десантник, если бы был засланным казачком. Но данная теория разбивалась в пух и прах при условии, что те же солдаты без каких-либо вопросов и подъема тревоги забрали тела убитых техников. В любом случае, капитанская каюта находилась ближе к нему, чем мостик, поэтому решено было начать с нее. Когда до каюты оставались считанные десятки метров, капрал стал еще более осторожным. Ведь рядом могли находиться солдаты. Но, как ни странно, никто даже и не думал охранять место пребывания нового капитана. И Девастатор точно знал, что он внутри, ведь дверь не была заперта. Осторожно пройдя последние метры, капрал заметил глазок видеокамеры на потолке. Теперь в его распоряжении оставались считанные минуты, пока на посту охраны не заметят несанкционированное движение. Хотя, кого он обманывал? Его уже давно должны были засечь под датчиком. Но почему тогда никто еще не взял его в кандалы? Оставив вопросы за дверью, капрал решительным шагом проник внутрь каюты. Она немногим отличалась от той, в которой Скиртом позволил ему и Ради провести незабываемые последние часы перед заморозкой. Отличие было лишь в размерах, а убранство и прочие атрибуты, вроде койки и тумбочек, прибитых к полу, оставалось таким же, как-никак военный корабль. К тому же здесь пахло каким-то неприятным запахом, который невозможно было идентифицировать. Но думать об этом капрал сразу перестал, когда услышал шелест воды, доносившийся из душевой, поэтому сразу же двинулся туда. Не думая ни секунды, он отодвинул шторку и увидел... ничего. Вода смывала какую-то маслянистую техническую жидкость, голубоватой пленкой, мерцавшую вокруг стока. Оставшись ни с чем, десантник вернулся назад и решил напоследок хотя бы обследовать каюту. Он принялся открывать шкафчики, тумбочки, не зная, что ищет. Наконец, поиски привели его к вещевому шкафу, дверца которого почему-то не поддавалась. Механизм обеспечивал продольное открытие, но что-то внутри мешало дверце отойти в сторону. Поняв, что здесь может быть что-то важное, капрал надавил на дверь силой и, наконец, отодвинул ее. То, что произошло дальше, вполне вписывалось в текущую картину происходящего. На него навалилось иссохшее тело, даже, можно сказать, мумия в темном комбинезоне с шевронами командира корабля. Изрядно деформированный череп в области затылка явно намекал на насильственную смерть, причиной которой стал весьма мощный удар тупым предметом. Судя по всему, еще до заморозки Скиртом убил капитана и спрятал его тело здесь. В случае чего этой детали хватит для того, чтобы сместить его с этого поста силами экипажа, или... В коридоре послышались торопливые шаги. Идут. Десантник быстро запихнул труп обратно в шкаф, а потом встал у проема и приготовился. Вскоре в каюту вошел Скиртом и сразу же, не осматриваясь, двинулся в душевую. Капрал выглянул за дверь и, не увидев никого, закрыл ее, благо из-за шума воды хозяин каюты не мог его услышать. Он смотрел на крепкую спину не пожилого человека, а скорее молодого 25-летнего лба, хотя лицом тот был вылитый Скиртом. В прошлый раз он сутулился и выглядел менее широкоплечим, но сейчас явно было видно, что этот некто действительно не генерал и, скорее всего, вообще не человек. Убийца выключил воду и повернулся к зеркалу, после чего потянул веки пальцем, что-то проверяя. Сейчас он выглядел намного сноснее, чем после удара капрала, вполне как человек. Капрал решил, что лучшего момента не представится, поэтому резко рванул к нему и толкнул Скиртома прямо в переборку, из-за чего тот ударился о стену и свалился на поддон в душевой. Мужчина не сказал ни слова, а лишь из-под лобья посмотрел на него, после чего попытался встать. Капрал схватил его за грудки и поднял, взмахнув рукой, чтобы снова испортить физиономию своего врага хуком справа. Но в этот раз Скиртом оказался проворнее и успел перехватить его кулак. Десантник ощутил мощное сопротивление и начал понимать, что в этом противостоянии постепенно выходит на свой максимум, а его противник даже не напрягается. «Доброе утро, 2-7», — совсем другим голосом пропел Скиртом. «Хорошо спалось». Девастатор не ответил, рванул противника на себя и бросил его на пол каюты, наконец вырвавшись из его цепких лап. «Ты не считаешь, что это было уже слишком грубо?» — с укором произнес тот, вставая и отряхиваясь. «Что ты такое?» — прошипел капрал, готовясь к схватке. «Если хочешь получить ответы на свои вопросы, то советую успокоиться и сесть вон сюда», — указал он на стул напротив койки, после чего разместился на ней. «И не подумаю». «В твоих же интересах забыть о конфронтации и перейти к дипломатическим переговорам. Или ты уже забыл, что твоя подружка до сих пор находится в криокапсуле?» Скиртом хитро улыбнулся. «Я прикончу тебя раньше, чем...» Начал капрал, но мужчина вдруг закрыл лицо руками, после чего буквально снял с лица кожу. Капрал с отвращением посмотрел на совершенно белый череп, испещренный рельефными полосами технических зазоров. Механические глаза хлопали, как игрушечные, а зубы стучали незамысловатый ритм. Андроид, мать твою!» «Верно», — все таким же ласковым голосом сказал робот. «И я имею полный доступ ко всем жизненно важным системам корабля. То же касается и зала с криокапсулами. Мне не составит труда подстроить короткое замыкание в капсуле твоей подружки Рады, и она больше никогда не проснется. Ты ведь правда не хочешь этого?» Капрал хмуро взглянул на него и покачал головой, сжимая кулаки. «Вот и славно. А теперь сажай свою синтетическую задницу на стул и приготовься слушать. Нам предстоит интересный разговор». Глухо выругавшись, десантник исполнил приказ робота и сел, оказавшись напротив него. «Хороший девастатор», — похвалил андроид. «Хочешь, я снова надену маску, чтобы не травмировать твои человеческие чувства?» «Нет, так намного лучше. Если ты напялишь на себя лицо Скиртом, а я еще сильнее захочу тебя убить». «Забавно», — щелкнув зубами, сказал робот, после чего отложил маску и скрестил пальцы, приложив их к несуществующим губам. «Человеческие эмоции — это как раз именно тот фактор, который делает вас непредсказуемыми. Я бы даже сказал, интересными». «Что с настоящим Скиртомом? Куда ты его дел?» Решил уточнить Капрал, чтобы не слушать заумную бредятину андроида. «Выбросил в открытый космос», — ответила машина. «Когда первым прибыл на его зов о помощи, прямо перед Росинантом». «Зачем?» «Он был слишком нестабилен и позволил своим чувствам поставить под угрозу твое возвращение на Торус». «То есть?» «Давай расскажу все по порядку, чтобы мы быстрее перешли к сути дела». Махнув рукой, предложил робот, после чего уселся поудобнее и начал свой рассказ. «Ваш корабль, а именно крейсер ВКС ОМЗ «Победоносный», потерпел крушение на планетоиде Мегиды-7. Генерал болтался на орбите в спасательной капсуле и через передатчик подпространственной связи отправлял сообщение на Землю с просьбой о помощи. Передачу перехватил также и Росинант, который практически мгновенно вылетел в указанный сектор, но его задержала знакомая тебе черная материя, которая теперь обосновалась в подпространстве». «И откуда тогда здесь появился ты?» «С Мегиды-7, конечно. На челноке, который потом отправил обратно в порт приписки, но до этого я пристыковался к шлюпке и немного пообщался с нашим общим знакомым Скиртомом, после чего ликвидировал его». «Подожди». «Ничего не понимая», — сказал Капрал. «Если ты с Мегида, значит, тебя послали повстанцы?» «Неверное утверждение. Я с Земли и служу ВКС ОМЗ. Вижу, у тебя все еще есть вопросы. Тогда я продолжу. Генерал уже давно был костью в горле у нашего командования. Человек его уровня имел большое влияние и поддержку в обществе, но, как я и сказал ранее, был слишком нестабилен. Это показала его последняя операция в колонии «Новая надежда». Лучшего варианта устранить его могло не представиться, поэтому отправили меня. Таким образом, Земля сэкономила ресурсы и избежала волнений в армии по поводу его преждевременной кончины». «Скажи мне только одно. Он долго мучился?» «Скажем так, некоторое время, да. С вырванным кадыком человек точно должен испытывать некоторые неудобства». «Хорошо», — произнес Капрал, мысленно поставив крест на Скиртоме. «А теперь объясни, кто ты на самом деле такой и каковы твои цели». «Я защищаю Землю и человечество, как и ты, 2-7», — произнес робот, из уст которого услышать это было просто невероятно фальшиво. «А цель — это победа в войне над галактидами, любыми способами». «Даже такими способами?» Капрал кивнул в сторону шкафа. «Ха, ты нашел мой скелет в шкафу». Совсем как человек рассмеялся андроид. «Похвально». «Зачем убивать капитана?» «Все просто. Это лишнее звено в управленческой цепи. Поставленная задача слишком важна, чтобы доверять ее людям. Что до второго твоего вопроса, отвечаю. Я агент, один из тысяч, разработанных по всем мирам Федерации Земли. Когда это необходимо, нас активируют и дают задания. Кто вас активирует? Командование, конечно. Благодаря современным технологиям, такие, как я, могут примерять на себя любые личины и занимать любые посты, предварительно избавившись от человеческих оригиналов. Когда нужен жесткий контроль, призывают нас. А что солдаты? Они тоже знают о тебе, раз помогли спрятать трупы? Нет, это мои подопечные, которые находились в спячке с момента постройки данного корабля. Так что... Заговорщицким тоном произнес робот, подняв палец к зубам. Никому ни слова. Андроид поднялся, заставив капрала напрячься, после чего подошел к иллюминатору. Как видишь, я не враг тебе, 2-7. Поэтому надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество с твоей стороны. Ведь у нас одна цель. И какая же? Робот развернулся, посмотрев на него своими искусственными глазами. Спасение твоей дочери.